Хилиасты и монтанисты. Второй век. Проблемы христианства становились предметом споров разных философско-религиозных групп с первого века нашей эры. Создавались целые религиозные системы, противоречащие христианству. Различные философские школы, не умея создать свое учение, пытались исказить догматы христианства. Их деятельности способствовали гонению властей на христиан, что вызывало интерес населения к догматам и проблемам новой веры. Хилиазм, по-гречески «тысяча», распространяли в обществе группы гностиков и других полурелигиозных общин. Хилиасты в своих проповедях и сочинениях использовали апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, написанное в 68 году. Древнейшее христианское произведение, одна из книг Нового Завета, содержало пророчество о конце света, о борьбе Христа и Антихриста, о страшном суде, о тысячелетнем Царстве Божьем. Хилиасты писали о тысячелетнем Царстве Христа, которое наступит перед концом света. На землю явится посланный Богом Мессия, Спаситель, который уничтожит зло и установит справедливый порядок. Надежда на близость второго пришествия Христа для создания земного тысячелетнего царства находила множество приверженцев среди верующих и некоторых руководителей церквей. Хилиазм проповедовали различные группы, боровшиеся с христианством. Церковь полемизировала и боролась с этими сектами, опровергала их учение. Хилиазм признавался как ошибка, заблуждение, против которого выступали многие отцы церкви. Григорий Богослов, Ефрем Сирин, Блаженный Августин. Хилиазм присутствовал во всех религиозных течениях и существовал как бы параллельно с христианством, помимо церкви. В конце II века во Фригии бывший легендарный жрец богини Кибелы Монтан создал свое учение, распространившееся в Малой Азии, Африке, Галлии, Риме, на Балканах. Христианство, только что победившее гностицизм, толкали в другую сторону, приостанавливали его естественное развитие. Монтан не признавал христианских епископов. Он говорил, что во главе христианских общин должны стоять пророки, как будто бы непосредственно общающиеся с Богом. Монтан и его пророчицы Прескилла и Максимилла вели устную пропаганду своего учения, писали бесчисленные книги, послания, гимны, пытались создавать свои Евангелия. Христианский историк-современник писал: «В Мезии, сопредельной с Фригией, есть селение Ардаба. Там, при проконсуле Азии Грате, некто по имени Монтан, пришедший в состояние одержимого и исступленного, начал говорить и рассказывать странные вещи, пророчествуя вопреки обычаю, издревле сохранявшемуся в церкви. Он даже воздвигнул каких-то двух женщин и исполнил их лживым духом, так что они, подобно Монтану, говорили бессмысленно, странно и неуместно. Быв обличены в нарушениях лжи, они пытаются прибегнуть к мученичеству и уверяют, что у них было много мучеников и что это служит несомненным доказательством силы их так называемого пророчества». Проповеди монтанистов содержали мистические пророчества, нападки на церковные обряды и иерархию. Они проповедовали конец мира, второе пришествие в ближайшем будущем, говорили, что приблизить его можно отказом от собственности, длительными постами и умерщвлением плоти. Эти проповеди были популярны у бедных, вдов и сирот. Монтанизм как ересь был осужден в 315 году Вселенским собором в Никее. Отдельные последователи Монтана еще в VIII веке объявлялись властями, одержимыми дьяволом. В Средневековье всплеск хилиазма возник в X веке и связывался со всеобщим ожиданием конца света в 1000 году. Почти всеобщая паника прекратилась в самом начале XI века и возобновилась в меньших размерах после взятия Иерусалима крестоносцами в 1099 году. Очередной всплеск хилиазма связан с эпохой Реформации, с возникновением различных радикальных протестантских течений. В XV веке чешские табориты силой оружия стремились создать на земле тысячелетнее Царство Божие. В XVI веке хилиазм проповедовали анабаптисты. Ян Лейденский пытался создать царство верующих в Мюнстере. В Англии XVII века хилиазм проповедовали индепенденты. В XVIII веке проповедовали Второе пришествие Христа в 1736 году. В XIX веке адвентисты объявили Второе пришествие в 1843, в 1847 годах. Когда конец света не наступал, хилиасты заявляли, что в их вычислениях произошла ошибка и переносили дату Второго пришествия на более поздний срок.